Глава 16. Спокойствие спокойствию рознь. Утром оказалось, что заставить себя подняться с кровати — непосильная задача. Милли, как всегда, ранней пташкой унеслась заниматься делами, а я лежал и смотрел в потолок. Впереди был долгий путь в академию. Не было причин, которые могли бы удержать меня в Кардаме. Уверен, преступники, те, кому удалось выжить в резне, уже далеко, а Дару нужно вернуться на трон и заняться тем, чтобы преступление не повторилось. Я же планировал непременно посетить пятый дом по улице Фей и поговорить с его обитателями, если дело дойдет до разговора. В дверь тихо постучали. Пришлось подниматься и открывать. Почему я не удивлен, увидев на пороге Микеля? — Не спится? — спросил друга, присаживаясь в кресло. — Да, — кивнул тот. — Точнее, у меня есть к тебе срочный разговор, если ты не против выслушать. — Когда я был против? — я указал бывшему студенту на стул. — Аль, я... — Микель замолчал, буравя взглядом пол. — Я хотел попросить тебя об одолжении. Ты можешь отказать, я пойму, но... Мой брат... Забери его в академию. «Первый семестр в самом разгаре», — напомнил Микелю. «Первый курс прошел львиную долю программы». «Это значит, нет?» Микель посмотрел на меня с таким отчаянием, что стало стыдно за свой ответ. «Это значит, да. А там поглядим. Давно пора открыть при Академии подготовительные курсы. Как думаешь, возьмешься?» «За что?» — Микель не понимал, куда я клоню. «За курсы, конечно», — улыбнулся в ответ. «У меня вечная нехватка профессоров, а тебе пора бы уже остепениться. Опять-таки побудешь с братом, решите все недоразумения между вами». «Аль, ты в своем уме?» — осторожно поинтересовался Микель. «Из-за меня не начинай!» — отмахнулся я, перебивая. «Можешь винить себя сколько угодно только в стенах Академии. Тем более мне предстоит крайне интересное дело — поиски тех, кто затеял бои. И я найду их, Микель». «Правда, помощь бы мне не помешала». «После моего предательства?» Парень определенно не верил своим ушам. «Оступиться может всякий. Хотя если бы проводили соревнования в этом виде спорта, я стал бы победителем. Поэтому мне ли тебя судить, дружище? Конечно, если соберешься предать меня еще раз, ты хоть предупреждай». «Никогда!» — воскликнул Микель. «Никогда» — это такое слово, за которым обычно стоит «когда-то». Но я верил Микелю и знал, что если бы у него был другой выход, он бы его использовал. Разве я сам не пошел бы на все, чтобы спасти Милли или Дара, даже на предательство? Что врать себе? Пошел бы. Для Микеля брат — единственный родной человек. Все, что у него осталось. Глупо думать, что друзья или Академия будут когда-то значить больше. «Так ты заберешь Марлина?» «Так ты возглавишь курсы?» «Я попробую». Микель опустил голову. «Правда, не представляю, как и о чем буду рассказывать. Но нужно хотя бы попытаться. Только как мне смотреть всем в глаза?» «Все решится». Я подошел к нему и потрепал по плечу. «Просто знай, что ты нам нужен. Я много раз предлагал тебе остаться в академии. Наверное, пришло то время, когда тебе стоит согласиться». «Аль, ты проснулся?» — влетела в комнату Милли и замерла, заметив Микеля. «А, ты не один? Я уже ухожу». Парень торопливо скрылся за дверью. «Аланал!» — Милли недовольно развернулась ко мне. «Я, конечно, все понимаю, но с ним-то ты зачем разговариваешь?» «Затем, что так оступиться мог каждый из нас, Милли», — хмуро ответил я. «И нечего винить Микеля. А вот с Лизи я бы поговорил». «Увы, уверен, она уже далеко отсюда. Лизи всегда успевает скрыться до того, как станет слишком жарко. И не первый раз так нас подставляет под удар». «Может, ты и прав». Милли тяжело вздохнула. «Но мне сложно смириться, что из-за чьей-то ошибки я месяц не знала, жив ты или мертв. И сейчас... Аль, я не знаю, можно ли такое прощать». Я пожал плечами. «Что ей скажешь? Что сам сомневаюсь? И поэтому даю Микелю призрачный шанс. Что мне больно признать предательство друга? Сколько их таких вопросов? Море! И от них только пухнет голова. Аланел. «Когда мы выезжаем?» — спросил, стараясь казаться спокойным. «Сразу после обеда», — ответила Милли. «Кстати, завтрак готов. Потом соберемся и поедем в Леденвиль. Пусть Ив по какой-то причине не хочет видеть брата, но я обещала Шауру узнать хоть что-нибудь. И потом он пользуется большим влиянием среди аномальных магов. Вам бы стоило познакомиться». «Все-то ты просчитываешь наперед», — улыбнулся, привлекая Милию к себе. «Но знаешь, мне это нравится. Ты мое золото, Милли». «Скажешь тоже!» — любимая вырвалась из моих объятий. «Идем, нас все ждут». Пришлось послушаться и спуститься в общий зал. Сегодня трактир «Три гуся» закрыл двери для посетителей. Но и без этого внизу было яблоку негде упасть. Трое сокамерников смотрели на еду и чуть ли не слюнки пускали, но соблюдали приличие, дожидаясь меня. Кертис и Гарден сидели с другой стороны стола и о чем-то разговаривали. Мии не было. И мне бы очень хотелось, чтобы ночью она куда-то испарилась. Но я знал, что такого счастья мне судьба не подарит. Скорее всего, принцесса завтракает в комнате. Найт и Шип беседовали с Даром. Хоть кто-то не боялся убийственного характера Крона. А сам Дар выглядел так, словно ничего и не было. Ни заключения, ни боя, ни побега. Он что-то втолковывал парням и изредка косился на Гардена. Очень недружелюбно косился, стоит признать. «Профессор Даггер, наконец-то!» — подлетела ко мне Лайза. «Только вас и ждем. Присаживайтесь, прикажу подавать горячее». За завтраком разговоры крутились вокруг предстоящей дороги. Я слушал вполуха. Все эти беседы были для меня не новы, а путь до Ладома знал как свои пять пальцев. Разве что в Леденвиль заезжать не пришлось. И вхмурился. Похоже, ему не нравилась сама идея встречи с братом. Но чем я мог помочь? Милли права. Есть вопросы, которые надо решать, пока они не обросли другими вопросами. А те третьими, четвертыми, пятыми. Познакомимся с этим Шауром и поймем, а стоит ли с ним связываться. После завтрака я уже собирался вернуться в комнату, чтобы заняться вещами, когда меня перехватил Дар. «Есть разговор», — шепнул Крон, увлекая в сторону лестницы. Он дождался, пока мы остались одни, и только тогда заговорил. «Слушай, Аль, сам знаю, тебе не понравится моя просьба, но не отказывайся сразу». «Не отказываться от чего?» — уточнил я. «Дар, у нас и так мало времени, и...» «Да выслушай ты!» Глаза Крона опасно сверкнули, но я не боялся его гнева. «Аланел, это касается Мии. Ее будут искать. И прежде всего у меня во дворце. При чем тут я?» «Так и знал, что без принцессы не обойдется. При том, что ты можешь спрятать ее в академии среди студентов или преподавателей. Ненадолго, пока не решу, куда ее деть. И не пойму, что сестре на самом деле надо». «Ну не могу я ее бросить, Аль, пойми». «Понимаю. Только если ты забыл, твоя сестра пыталась убить Милли. А если это повторится, что тогда, Дар? С меня хватит приключений. И так знаю, что в столице придется сначала искать организаторов боев. Затем выяснять, зачем я им сдался. Рисковать своей головой». «Для этого есть моя личная гвардия», — перебил Дарнтл. «А ты вернешься в академию и будешь учить студентов». «Все, чего я прошу, помочь близкому для меня человеку. Если ты на это не способен, Аль, то угомонись!» На этот раз я прервал его реплику. «Да, Дар был упрямым, как осел, но он приехал сюда, чтобы найти меня и спасти мою никчемную жизнь, и спас, чтоб нам провалиться. Я спрячу Мию, но ненадолго. Если от нее будут проблемы, проблем не будет». Мне бы его уверенность. Но слово сказано. Мия будет жить со мной под одной крышей. Мало того, что со мной, так еще и с Гарденом. Вот где взрывная смесь. Зато страдать от нрава принцессы придется не мне одному. Но как я скажу об этом Милле? «Аль!» На ловца и зверь бежит. Невеста спускалась по лестнице, оглядываясь по сторонам. «Я здесь!» — перехватил на последней ступеньке. «Ой!» — дернулась она в сторону. «Зачем пугаешь? Аль, что будем делать с твоими новыми друзьями? Возьмем с собой в академию?» «Не знаю, еще не успел с ними поговорить». Привычно взъерошил волосы. «Сначала все тянулось, а теперь несется вскачь. Не успеваю разобраться. Зато у меня есть новости, которые тебе не понравятся». Милли тут же нахмурилась. «И мне захотелось послать в бездну Мию. Пусть Дар сам разбирается со своей сестрицей. Вот только Дар меня в бездну не послал. И благодаря этому я сейчас стою рядом с любимой женщиной, а не гнию в подземельях Академии. Речь пойдет о Зимии, предупредил сразу. Дар просит, чтобы она на время осталась в Академии, потому что ее будет искать муж. «Нет, Аль!» — вскрикнула Милли. «Мне пришлось согласиться. Это ненадолго. Пока Дар не найдет выхода, понимаешь? Месяц максимум. Думаю, меньше. Аль, эта женщина опасна!» Я был полностью согласен с Милли. «Опасна до безумия. И зла. Почему-то уверенность, что Мия ненавидит меня до сих пор, только крепла». «Я не могу отказать Дару», — сказал правду. «Милли, посмотри на него. Он в ужасе, в растерянности. С чего бы это?» Милли, видимо, ничего не заметила. «Мия здесь, потому что сбежала от мужа, который надел на ее трехлетнего сына браслеты, ограничивающие магию. Мне пришлось месяц носить эти браслеты. Ощущения жуткие. И Дар боится, что его ребенка постигнет та же судьба. Он сбежал в Кардем, потому что не может смотреть на Кэрри и спрашивать себя снова и снова, выживет ли она и что будет с их сыном. Он об этом, конечно, молчит, но не надо быть провидцем, чтобы понять, что с ним происходит. Какое отношение это имеет к Мии? Дар хочет ей помочь, потому что понимает ее так, как не понимаем мы, и не могу сказать, чтобы он искал для сестры другое пристанище. Только в Академии ее не будут искать. Милли, пожалуйста. Хорошо. Невеста едва уловимо вздохнула. Я согласна, Аль, но не больше месяца. И я надеюсь, что ты не станешь общаться с этой... Не стану! Перебил ее и поцеловал. Плохой способ успокаивать взволнованную девушку, но единственный, который можно применить здесь и сейчас. Милли отстранилась. «Пойду прослежу за сборами», — сказала она. «Помни, Аль, ты обещал». Мне самому было скверно. Поэтому я тоже поторопился отвлечься. Благо, возможностей для этого было хоть отбавляй. Для начала нашел Ива, Ричи и Тимми. Они держались втроем и косились на моих друзей, как волчата. Вот и сейчас вся троица забилась в дальний угол обеденного зала и что-то тихо обсуждала. «Нелл!» — встретил меня обрадованный возглас. «Иди к нам!» Я подвинул стул и сел. Мальчишки придвинули ко мне мисочку с печеньем, оставленную Лайзой. И сам не заметил, как проглотил пару печенек. «Мы тут говорим о том, что делать дальше», — посвятил Ив в детали их разговора. «Тимми возвращается в свой город, а Ричи пока не знает. И я не знаю. Нелл, раз уж ты ректор Академии, ты не мог бы записать вас на подготовительные курсы?» Я мысленно подсчитывал количество студентов. «Почему нет?» «Поехали. Понравится — останетесь. Нет, держать не буду». «Спасибо!» — загорелись глаза Ричи. «Мы не подведем!» «Собственно, я за этим и пришел», — улыбнулся ребятам. «Все-таки им придется нелегко. Они пробыли в подземельях куда дольше меня, и это не могло не отложить своего отпечатка. Но я хотел помочь в силу своих возможностей им и всем, кому удалось бежать вместе с нами. Поэтому, оставив будущих студентов собираться, нашел Лайзу и приказал направлять всех беглецов, что очутятся в Кардеме, в Академию. Конечно, тех, кто этого захочет. В том, что Лайза исполнит мою маленькую просьбу, ни капли не сомневался. Она была из тех людей, на которых действительно можно рассчитывать. В итоге, к обеду я едва закончил список намеченных дел. «Аль, вот ты где! Откуда-то вынырнула Милли. Уже все готово. Опаздываешь на обед». Впереди предстоял долгий путь, но кусок не лез в горло. Почему? Сложно было объяснить. То ли предчувствие, то ли последствия пережитого. Милли косилась на меня с тревогой, но молчала. Друзья же выглядели веселыми и оживленными. Даже Кертис, который и сидел на другой стороне стола от Дара, обменялся с Кроном парой фраз. Наверное, впервые с того дня, когда собирался его убить. После обеда Лайза нагрузила нам две корзинки еды в дорогу. Она чуть ли не плакала, провожая нас к экипажам. А я понимал, что теперь свидимся не скоро. Не хотелось бы снова возвращаться в Кардем. Слишком много связано с этим городком, и, увы, теперь неприятные воспоминания перевешивают. В наш экипаж поместились я, Милли, Дар, Кертис, Шип и Найт. Мия, Гарден, Ричи, Микель, Марлин и Ивран заняли второй, нанятый нынешним утром. Экипажи тронулись и потащились вперед, к Леденвиллю. Я смотрел, как за окнами скрываются улочки Кардема, и чувствовал себя почти счастливым. Даже Реус довольно урчал, как большой кот, а Милли прижимала к себе Билану. Надо же, а ведь наступила настоящая зима. С неба срывались хлопья снега, низкие тучи нависали над вершинами сосен. Рантия готовилась сменить год, перевернуть еще одну страницу. А я не знал, чего теперь ждать. Что делать? Заняться академией? Набирать новый первый курс? Все казалось глупым и пустым. Наверное, это усталость, которая стала привычной гостьей моих дней. Нет, надо оставить все и готовиться к свадьбе. Милли заслуживает лучшего торжества на свете. И что таить, я тоже заслуживаю. На этот раз не позволю передвинуть бракосочетание даже на день. Не будь я Аланел Эрдагиор.